Проще говоря, если некоторые события 17-го столетия имеют однозначное толкование, то иные исторические факты, относимые к веку 13-му, могут, да что там, просто обязаны иметь несколько вариантов истолкования. Поясню на примере. Предположим, некий исследователь выступил с сенсационной версией. Он утверждает, будто в начале 17-го столетия на Русь вторглись не поляки и шведы, а персы. И лишь впоследствии, когда отношения с Персией потеплели, а со Швецией и Польшей, наоборот, испортились, по заказу одного из самодержцев российских была предпринята массовая фальсификация источников, сваливавшая все на Свеев и Ляхов. Эту гипотезу, в кавычках, без осуждения следует признать бредом собачьим. По одной единственной причине, весомой и серьезной. Смутное время прекрасно документировано. Осталась масса воспоминаний непосредственных участников событий. От французского наемника на русской службе Жака Маржерета до польских шляхтичей, от русского инока Авраамия Палицына до шведов, англичан, голландцев. Мемуаров слишком много, и они слишком убедительны. Причем и оригиналы, большей частью, сохранились прекрасно. И наоборот, иные события русской же, чтобы не ходить далеко, истории, допускают двойное, а то и тройное толкование. Страница 20. Вот несколько примеров, не из пальца высосанных, но взятых, что называется, с лету. Есть два упоминания о месте последнего упокоения легендарного князя Олега, того самого, Вещего. Лаврентьевская летопись сообщает, что умер князь в 912 году от Рождества Христова и похоронен в ограде Киеве на горе Щековице. Новгородская же летопись уверяет, что благоверный князь Олег приставился в 922 году в городе Ладоге, где и погребен. Пикантность в том, что обе летописи введены в научный оборот, то есть признаны доподлинными. Но какому же документу верить? В каком году умер Олег и где похоронен? Или, быть может, князей по имени Олег было все же два? Это и называется многовариантность. Если мы, скажем, вспомним о княгине Ольге, то и с ней все обстоит еще более загадочно. Одни летописи, подлинные, называют ее родиной село Выбудское под Псковом. Другие, подлинные, город Изборск. Третьи, подлинные, сообщают, что Ольга была болгарской княжной. Четвертые, подлинные, что Ольга – дочь Тмухтархана, князя Половецкого. За каждым вариантом внушительный список маститых историков и их серьезная аргументация. Так-то? Есть еще один нюанс. Расхожие сказочные сюжеты, бродячие штампы того времени, которые, будучи вставлены книжниками в свои работы, впоследствии были приняты за описание реальных событий. Скажем, знаменитая история о проповедниках разных религий, пришедших к князю Владимиру, когда он надумал переменить веру на Руси. В точности повторяет схожий эпизод из жизнеописания правившего гораздо раньше хазарского царя Булана. А история о том, как княгиня Ольга сожгла древлянскую столицу Коростень, привязав фитили к птицам, представляет собой еще более распространенный бродячий сюжет. Еще Александру Македонскому одна из легенд приписывала подобную военную хитрость. В Впоследствии Рыдзевская отыскала два схожих описания в скандинавской литературе. У знаменитого саксона грамматика, в первом случае речь идет о некоем городе Хаддинге, а во втором о некой ирландской крепости. Тем же манером подпалил сицилийский город норвежец Харльд Хардрада, между прочим, реальное историческое лицо, предводитель варягов на византийской службе, ходивший на Сицилию в 1038-1040 годах. Страница 21. И, наконец, в Чехии записано предание о том, как Батый взял Киев в 1240 году, пустив в город горящих голубей. Теперь, надеюсь, читателю ясно, что я имею в виду под многовариантностью. Расширяя тему, следует пойти дальше. Отступая в прошлое, мы, наконец, достигаем точки, где многовариантность, как бы поточнее выразиться, перестает работать. За этой точкой ни о какой исторической достоверности, ни о какой вариантности говорить уже не приходится. Одни только сказки.